захватил турецкие корабли, занял Очаков, высадился в Крыму, освободил из полона тысячи христиан. Однако прямого морского выхода в Европу к мировому океану Россия в средние века не имела. В то время, когда она, истекая кровью, защищала европейскую цивилизацию от ордынского варварства, Испания, Португалия, Голландия, Италия, Англия, Франция выходили на океанские просторы. Зарождалось океаническое мышление, которое давало простор экономике, науке, торговле, литературе и искусству. России предстояло выработать такое мышление и овладеть им в XVIII веке. Нельзя себе представить великую нацию, настолько оторванную от моря, как Россия до Петра I, писал Карл Маркс. Он считал, что Россия не могла оставить в руках шведов устье Невы, а также Керченский пролив в руках кочующих и разбойничающих орд. Отсюда ясны упорное стремление, жертвы, которыми сопровождался этот неизбежный и объективно необходимый процесс стремления Петра I к морю. Голос истории был услышан. Ценою тягчайших жертв русский народ создал флот и пробился к морю. Великий государственный деятель, дипломат и полководец Петр I явился и великим флотоводцем, создателем нового военного флота России. В 1683 году Петр I впервые увидел море и настоящие морские суда и принял участие в их плавании. С тех пор морская стихия не отпускала его, овладев сердцем и разумом. Из второго путешествия по Белому морю Петр возвратился с неукротимым желанием приступить к строительству русского флота. России в то время принадлежало два морских побережья – Беломорское и Каспийское. Естественным было устремление к Белому морю, что связывало государство с Англией, Голландией и другими странами. В Москве далеко не все понимали эти устремления. Петр же знал, великая страна требовала выхода к морю. Он не мог тогда бороться за возврат Балтийского побережья России, там господствовала мощная держава, и повернул свои взоры на юг, к Азовскому и Черному морям. Нужен был флот. И Петр I написал в октябре 1696 года Боярской думе: «Воевать морем, понеже зело близко есть, и удобно многократ паче, нежели сухим путем». 20 октября 1696 года Боярская дума приняла статьи удобные, в которых говорилось «морским судам быть». И 20 октября начинается массовое строительство кораблей русского военно-морского флота. Быстро строятся военные и транспортные суда. На верфях в Преображенском, Воронеже, Козлове, Добром и Сокольске кипела работа. Сооружали галеры и струги. Выстроенные в Преображенском галеры перевозились в Воронеж в разобранном виде. И здесь собирались и отправлялись к устью Дона. Корабли, галеры, брандеры, струги подошли к турецкой крепости. Флот принес победу. Азов пал. Надо было утверждаться на всем Азовском море, выдвигаться к Черному. А для этого следовало продолжать создавать флот и построить гавани. Ибо, как говорил Петр I, гавань – это начало и конец флота. Без нее, есть ли флот или нет, его все равно нет. 27 июля после взятия Азова Петр стал на лодках объезжать побережье. Как гласит легенда, на одном из мысов, или, как их здесь называли, рогов, вечером горели костры, то пастухи на таганах варили пищу. Здесь, на таганьем рогу, и решили соорудить гавань для первого в России регулярного военно-морского флота. 12 сентября 1698 года Пушкарский приказ постановил: пристани морского каравана судам по осмотру и чертежу, каков прислан за рукою итальянской земли капитана Матвея Симонта, быть у Таганрога. А для бережения той пристани на берегу сделать шанец, чтобы в том шанце ратным людям зимовать было можно. Так возник Троицк на Таганроге, будущий Таганрог. Однако